Здравствуйте. Вот, по поводу вот этого вот. А не могли бы вы отксерить вот этот документ и приложить вот к делу личному? Или уже бегать второй раз по поводу бухгалтерии? Ну, как бы, по сути-то, они меня закрыли. Включите мне, пожалуйста, свет оба этих. Ага, все, спасибо. Я тут где я у вас свой телефон забывал? Где-то нету. А вы мой телефон не видели, нет? Нет, не видел. Так, он у меня сфоткан. Это первый, а у меня еще второй есть. Спасибо. Его своего телефона не оставлял? Нет. Извините. Бухгалтерия, по сути, меня закрыла. То есть я, конечно, могу сделать, чтобы моя подпись уже. В общем, они мне бумагу дали. Ну, ага. Она будет она уже отксерена вот только что. Ага. Что задолженности нет по оплате. Очень хорошо. А вы этот самый. Женя сделала такую себе? Да. Сделала. Только что ее попросил. В общем-то, ага. Только пропуск, по сути. Но мне Женя сказала, еще нужно тащить зачетную книгу. Эту студенческий. А, да. Да, а то этот самый, а то 100 рублей платить надо будет за него. Ладно, к вам еще завтра приду. Да, приходите, приносите, все будет лежать в вашем личном деле. Ничего не нам. А правда Вакурина поставит так, если что? Не знаю. Так вы же говорили. Нет, ну я просто, что поставит так? Я не нет, знаю. Я имею в виду, что она вам сказала, что она поставит зачет. Она сказала, что этот самый, что, ну я думаю, что вам она поставит. Так это вы думаете, или она сказала? Это я думаю. По-моему, ну, Ирина Владимировна, ну, вы знаете, наши преподаватели очень быстро от всего отказываются, поэтому надо специально говорить. Не, ну она, если про списку дала, то... Да, туда пищу, туда-сюда. А то ж, ну, вы знаете наших. Сейчас скажут одно, через... Я уже просто... Я уже просто что это за люди устала так? От них, от их выкрутасов. Ну, я Савалюк тоже такая же. Угу. А чего ж вы ее не уволите? А я ж не увольняю, увольняют ректор всех, и меня, и всех других. Поэтому я у декана только, может, вот могу поорать. Вроде бы, знаете, так сказать, всегда так получается, что вот почему-то, как будто вот вы вроде бы декан, вот и выглядите как декан, всегда вы хорошо одеты, всегда вот видно, человек солидный, приличный, так сказать, а вами Асвалюк командует, как это так? Нет, она мною не командует, она командует студентами, и дело в том, что у каждого из нас прописаны свои обязанности, а у нас сейчас поставил ректор деканов в такую ситуацию, когда мы, в общем, никто. Нами могут командовать всех кто да. Угодно, да. Потому что, что бы ни сказал, все плохо, все. А я думала, она вас выживает. Обычно зам хочет. Нет, она не хочет у нее. Ну, просто у Львова такой характер. Поэтому я, Рома, держаться за эту должность, особенно в моем возрасте, это же просто нужно. Я уже просто досиживаю вот эти 2 года, что вот у меня кончается этот. Я так рада, что мне по возрасту больше нельзя избираться в деканы. Я наконец-то займусь своим любимым делом, преподаванием, студентами, а не бумажками, которых у меня миллион, и которые меня уже удушили. На ваше место Соловьёв станет? Нет, кого ректор поставит? А что вообще будет? Кого поставит? А что она такая злая-то? Мужа нет. Да, Анна Львовна, возможно. Ладно, до свидания. Да.